прося Господа, или Пречистую Матерь Божию, или ангелов, или святых, нужно иметь такую веру, какую имел Капернаумский сотник. Он веровал, что как слушались его воины и исполняли его слова, так тем более по всемогущему слову Всеблагого Господа исполнится его просьба. Если твари своею ограниченной силою исполняли то, о чем он их просил, то не исполнит ли сам Владыка своею всемогущую силою прошения рабов своих с верою и надеждою к нему обращающихся? Не исполнит ли наших прошений с верою, надеждою и любовью приносимых, и верные, сильные благодатью и ходатайством к Богу слуги Его, Пречистая Матерь Божия, ангелы и святые человеки? Воистину, и я верую сотникам, что если буду просить как должно и о чем должно какого-либо святого, подай сие, и подаст. Приди ко мне на помощь, и придет. Сотвори сие, и сотворит. Вот какую простую и сильную веру надо иметь.